весь стервятник на войны болезни. И сказал, что для мира нет смерти болезней. Облетел он планету в черный цвет облачившись, и заплакал о жизнь, горькой крови напившись. Прекрасна вечность, риска нет. Быть может свет, жизнь.